2. Ложь. Мадлен, день А. Томп отвез меня прямо в больницу. Сидя в коридоре на стуле со сломанной спинкой, я смотрела, как он разговаривает с врачом. Сын то и дело проводил рукой по лицу, закрывал глаза, набирал полной грудью воздух и выдыхал его, чуть согнувшись. Я сидела, окаменев от страха. Боялась врача, потому что знала, что ему говорит Томп. Он передавал ему то, что я рассказала ему в машине. Он говорил ему правду. А правда заключалась в том, что вот уже несколько месяцев, как я стала забывать. Не так, как раньше. Как забываю чье-то имя или куда положили ключи. Забывают, а потом вспоминают. Нет. Я стала забывать по-настоящему. Я забывала, и это было как пропасть, как черная дыра, где все пропадало безвозвратно. Я шла на кухню и обнаруживала там кастрюлю с кипящей водой. Ведь я была дома одна, и значит, это я поставила ее на огонь, но ни малейшего намека на воспоминания о том, как я доставала сегодня эту кастрюлю из верхнего шкафчика, как наливала в нее воду, как открывала правый ящик, чтобы взять там щепотку крупной соли, как ставила ее на огонь, у меня не оставалось. В разговорах я забывала о том, что сказала, или что сделала накануне, или несколько часов назад. И все об этом знали и говорили мне об этом, а я могла поклясться, что ничего этого никогда не было. Никогда я не разбивала эту тарелку на глазах у всей семьи. Никогда не говорила, что хотела бы сходить в кино на этот фильм. Никогда не ставила бутылку вина в шкафчик в ванной комнате. И тем не менее это было так. Тогда я начала подстраиваться под них. Я говорила: «Ну да, конечно», или «Да ладно», я пошутила. Уже несколько месяцев, как я завела себе блокнотик, куда стала записывать все, что мне надо сделать. Сначала всякие мелочи, которых я боялась позабыть, но в последнее время я стала записывать буквально все. Я знала, что это ненормально. Но, тем не менее, предпочитала скрывать это, всеми силами отталкивая от себя неизбежность. Не видеть. Мне так было лучше. Врач принял меня и начал расспрашивать меня обо всех случаях потери памяти. Я ответила, что их у меня было не слишком много. «Нет, правда, доктор. Раз, другой, время от времени. А если подумать...» Так и вообще почти ничего. Он переглянулся с Томп. Томп сказал: «Ну же, мама, в самом деле». Но я опустила глаза, и он замолчал. Тогда врач захотел узнать, не было ли у меня в последнее время трудностей с разными повседневными мелочами. Я ответила: «Нет, доктор, никаких трудностей не было, совсем». Он снова взглянул на Томп, и теперь тот опустил глаза. Потом, порывшись в кармане, врач достал такую как бы ручку с фонариком и посмотрел мои зрачки. Потом дал мне лист бумаги и велел написать мое имя, фамилию и адрес. Томп спросил, что же теперь будет, и нет ли какой-нибудь другой возможности. Врач взглянул на меня, помолчал и вздохнул. А я не имела ни малейшего понятия, что могут означать это долгое молчание и этот вздох. Потом он ответил, что такие симптомы, как у меня, могут быть связаны с различными проблемами. Поражением сосудов головного мозга. «Правда, правда. У меня в последнее время часто бывают мигрени». «Вот-вот! Думаю, в этом все и дело. Патологии щитовидной железы?» «Точно! Доктор, у моей бабушки были проблемы с щитовидкой, да-да-да!» с недостатком витамина В12. Ах, доктор, это очень может быть. Я явно недостаточно принимаю витамин В12. Возможно, с депрессией. Больше и думать нечего, доктор. У меня прошлым летом умер муж. Конечно же, это оно и есть. Он едва заметно улыбнулся мне. Знаете, такой улыбкой, в которой еще меньше выражения, чем если бы он вовсе не улыбался, и сказал, что в ближайшие недели мне предстоит сдать целую кучу анализов. Я ответила, что согласна на обследование, хотя, по-моему, щитовидка, депрессия и недостаток витамина В12 – это самый правильный диагноз. Тогда он встал и, протянув руку к выходу, проводил нас до двери. Мы обменялись рукопожатием. Моя ладонь была влажной.